Глава 37. «Ты должен мне помочь!» Я с бешено вытаращенными глазами прибежала к шатру Картика. Он не стал со мной спорить. Он вообще не произнес ни слова, когда я рассказала ему, что произошло. Он просто перекинул Пипу через плечо и понес через лес, к школе Спенс. Приостановился он только тогда, когда мы проходили мимо оврага, где лежал труп Лани. Картик помог нам дотащить Пипу до ее спальни, а потом я помчалась за миссис Найтвинг. Я заколотила в ее дверь. Я звала ее, не в силах скрыть отчаяние. Директриса резко распахнула дверь. Ночной чепчик соскользнул с длинных сидящих волос. «В чем дело? Мисс Дойл, что вы тут делаете в таком виде? Почему вы полностью одеты? Вы что, не ложились в постель?» «Пипа», — выдохнула я. «Она...» Я не закончила, но в том и не было необходимости. Миссис Найтвинг прекрасно услышала панику в моем голосе и принялась действовать со свойственной ей решительностью. А ведь я совсем не ценила в ней это качество. «Скажи, Бригит, чтобы немедленно послала за доктором Томасом». Ночь загорается огнями. Я сижу у окна в библиотеке, обхватив руками колени, стараясь сжаться в точку. Стоит мне чуть задремать, и я вижу Пипу. Мокрую, с пустыми глазами, уходящей под гладкую поверхность воды с криком о помощи. Я впиваюсь ногтями в ладонь, чтобы не заснуть. Фелисити шагает взад-вперед рядом со мной. Она старается не смотреть на меня, но ее молчание говорит само за себя. «Ты бросила ее там, Джемма, одну в водяной могиле». Через лужайку проплывает фонарь. Картик. Свет фонаря подпрыгивает и дрожит в металлической клетке. Я напрягаю глаза, чтобы рассмотреть Картика. В другой руке он несет лопату, и я понимаю, что он решил вернуться к оврагу, туда, где осталось то, чего он не мог не заметить. Он собирается похоронить Лани. Но делает ли он это для того, чтобы защитить меня или же себя самого, я не знаю. Я очень долго сижу вот так, глядя, как ночь постепенно переходит в утро, как пурпурный свет сменяется желтым, а желтый все светлеет и светлеет. И вот уже кажется, что тьма никогда не пятнала небеса. Когда солнце поднимается над вершинами деревьев, я готова совершить последнее путешествие. «Сохрани это», — говорю я, вкладывая в руку Фелисити амулет с оком полумесяца. «Но зачем? Если я не вернусь, если что-то пойдет не так, ты должна будешь найти других. Им нужно будет знать, что ты одна из них». Фелисити пристально всматривается в серебряный амулет. «Ты сама решишь, идти ли за мной или закрыть сферы навсегда. Ты поняла?» «Да», — шепчет Фелисити, «но пообещай, что вернешься. Я крепко сжимаю в кулаке мягкий обрывок шелка от платья моей матери. «Я постараюсь».